Глава 16. Весь путь до убежища занял у нас 3 дня. Хотя изначально рассчитывали на 4. Вот что мотивация животворящая делает. Когда тебе в спину дышат укранитские следопыты, а впереди брезжит надежда, ноги сами по себе ускоряют шаг. Ни на что другое мы не отвлекались, лишь изредка разрешали себе короткий привал. Когда позволяла погода, шли даже по ночам в холодном свете лун. Я каждодневно изучал спутниковые снимки до кровавых соплей, но пока в объектив никто не попал. В этой части острова деревья торчали уже кое-где, не в силах сформировать полноценный лесной полог. Прятаться тут можно только в зарослях крупного кустарника, да и то недолго. Почва оскудела, зато стала чуть более веселой на вид. Попадалась даже сиреневая глина с нежно-голубыми разводами. Экзотика, мать ее! Отличный курорт вышел бы, только фауна немного раздражает. От мелких назойливых кровососов до железных крабов. Последние дни мы шли вдоль побережья, и закованные в металлизированный хитин твари то и дело бросались за нами в погоню. Хорошо, хоть настоящих гигантов среди них не встречалось, да и мы набили руку в многочисленных схватках. Некоторые особи выскакивали прямо из моря, так что купаться в теплой голубой водичке вообще не тянуло, даже когда от нас начало пованивать. На наше счастье, погода под конец путешествия смилостивилась небольшим ночным дождиком, на который я возлагал большие надежды. Все-таки привести за собой озверевшую орду укранитов — не лучшее начало для сотрудничества. Робот мог сколько угодно распинаться, как будут благодарны его друзья за спасение. Только он всего лишь разведчик, пешка, разменная монета. А нам предстояло договариваться с куда более серьезными фигурами. Скелет наверняка умалчивал о некоторых деталях, но мы точно двигались к одной из тайных стоянок, про которую слыхом не слыхивали рядовые работяги типа Мау. Инженер, к слову, оклемался уже через 2 дня и облегчил ношу бычках, хоть и ненамного. Нашему новому металлическому другу досталось слишком сильно, чтобы тот мог хоть как-то передвигаться. Егеря святой нации постарались на совесть. Другой вопрос — зачем он им вообще сдался? Ответить на это не мог даже сам Кито. Может, все дело в его миссии? Не просто же так он вместе с коллегами оказался близ порта во время осады. Захват все-таки не был молниеносным событием, и какое-то время защитники прибрежной крепости еще держались. Однако разведотряд прибыл слишком поздно, когда сопротивление окончательно угасло. А что до костров, те пылали уже несколько ночей кряду. Украниты жгли все подряд, включая добытые артефакты прошлого и даже пленных, чему я вообще ни разу не удивлен. Осмотрелся в свое время. Собрав столь ценную информацию, лазутчики уже собирались в обратный путь, когда их накрыли точно так же, как и нас, внезапно и без предупреждения. С тем лишь отличием, что нам удалось отбиться, а вот 4 разведчикам нет. Тем более, что остальные являлись обычными людьми из плоти и крови. Одного застрелили прямо перед окуляром Кито, именовавшего себя скаутом. Судьба прочих осталась неизвестной. Его самого вскоре обездвижили специальной сетью из нервущегося волокна и отмудохали железными палицами. В процессе так увлеклись, что бедный робот едва не вырубился навсегда. Однако предавать огню его не стали, а вместо этого долго волокли куда-то с непонятной целью. Видимо, по пути собаки почуяли наш отряд, и егеря решили прибить 2 зайца одним махом. Жадность, как говорится, губит всех. Мне меньше всего на этом свете хотелось контактировать с техохотниками, ведь никто, кроме них, не мог себе позволить собственную эвакуацию с полуострова. Но непростые времена требуют тяжелых решений, как говаривал мой папаша. Либо ты вертишься, либо тебя вертят. В итоге я заранее решил твердо придерживаться образа недалеких рубак, которые просто хотят свалить отсюда подальше. Да, прямо как крыса с тонущего корабля. А что им еще делать? Вычерпывать воду из трюма ложками? Или пытаться заделать пробоину своими маленькими лапками? Извините, мы в корабельном деле разбираемся слабо. Ну а тут и дураку понятно, что Титанику кирдык. Нужно его отпустить и забыть. Пусть спокойно побулькает на дне, лишь бы нас за собой не утянул. Однако, как бы мы ни торопились попасть на спасательную шлюпку, следовало сначала дать знать о себе самым примитивным способом, а именно развести сигнальный костер. Вежливые люди звонят в дверь, умные — по телефону. Правда, требовался не абы какой, с добавлением выкопанных корешков одной колючки, чтобы дым приобрел насыщенный сизый цвет. Случайно добиться такого эффекта нереально. Вокруг полным-полно другого топлива, от всевозможных веток и палок до сухих плавунов на берегу. Жги не хочу. Бррр. Опять на меня нехорошие воспоминания нахлынули. Скоро буду как вьетнамский ветеран, весь обмазанный флешбеками. Умница-двоечка подобными вещами не заморачивается, Просто бухают, как не в себя, и почти перестала подрываться по ночам, сопя мне в ухо. После удачного розжига нам пришлось набраться терпения, прежде чем на одной из ближайших вершин что-то блеснуло. Костер тут же потушили, но потом развели вновь согласно инструкции робота. И никто даже не возмутился подобной свистопляской в стиле индейцев-параноиков. Учитывая затяжной марафон по горам и буеракам, большинство искателей были готовы хоть целый день возиться с костерком, лишь бы никуда не идти. Счастье длилось около часа, прежде чем к нам спустилась троица наблюдателей. Все как один в неброской броне, совершенно не стесняющие движений и с арбалетами в руках. На первый взгляд типичные охотники, добывающие ужин для основного состава. Первым делом ребята вежливо поинтересовались, какого хрена мы тут сигналим, ведь наши рожи они видят впервые. Я без лишних слов проводил командира троицы к бычку, где тот своими глазами убедился в том, что наш отряд незалетный. Старший перекинулся с разведчиком несколькими фразами, после чего со всей поспешностью повел нас за собой. И, судя по дерганному поведению, наша медлительность его страшно раздражала. «Ничего страшного, тише едешь, целее будешь, а вот сразу ломиться к тайной стоянке не стоило. Как и в любом приличном месте, там сначала стреляют, и только потом уже интересуются целью визита. Даже предъявимый изувеченного робота с порога, ничего бы кардинально не изменилось. Еще поди докажи, что это не наших рук дело». Близость к условному финишу марафона подгоняла куда лучше нетерпеливого проводника. Лично у меня открылось даже не второе, а примерно десятое по счету дыхание. На чистом адреналине мы взлетели по горной расселине, частично засыпанной смытым сверху камнем, и прошли через седловину к следующей вершине, как всегда невысокой, но раскидистой. Раньше она вместе с соседками вдавалась глубоко в море, полностью перегородив прибрежную полосу. Но потом ее будто прикусили за бочок, оставив полукруглую выемку. Не иначе, как очередная ядерная воронка, только в разы меньше той, где располагался мертвый город. Места тут хватило лишь для нескольких зданий, приткнувшихся друг к дружке. Дальше начиналась неглубокая лагуна, скрытая под водой большей частью кратера. Путь к нему лежал через извилистый каньон, перегороженный каменной стеной в узком месте. Все прочие преграды были сплошь естественного происхождения. Там только горная коза проскочит, да и то не факт. Это все я внимательнейшим образом рассмотрел сверху, автоматически переставляя ноги следом за остальными. Доверяй, как говорится, но проверяй, даже робота. И пока что его рассказ полностью совпадал с действительностью. У заставы нас встретила солидная стража, которая без всякого сомнения скучала на посту. Свободным проходом тут и не пахло, поэтому появление новичков стало для них маленьким праздником. Хотя мне совершенно не понравилась настойчивость, с которой местные хотели взглянуть на наши пожитки. Конечно же, под самым благовидным предлогом проверки, ага. Начальник караула с блестящими от азарта глазами явно хотел запустить туда загребущую лапу, да и светить наши трофеи перед простыми охранниками не стоило. Наверное, в иной ситуации пришлось бы уступить, но с нами по-прежнему находился Кито, поэтому издерганный командир наблюдателя отправил гонца в поселение, и вскоре на зов явился местный авторитет. Еще один робот, куда более внушительной комплекцией, чем искореженный разведчик. Это примерно как сравнить Мисту с молотильщиком, или любую из девчонок и доску. Стальной гигант не стеснялся носить латы, причем довольно тяжелые. При этом двигался на удивление плавно и легко, только громыхал немного по понятным причинам. Даже на утоптанной до состояния бетона тропинке его железные копыта оставляли отчетливые следы. Ну и как дань здешнему безумию, робот носил за спиной здоровенный черный меч вместо бластера. Четырехпалые руки, пожалуй, относились к той же силовой категории, что и конечность молотильщика. Каждый палец как два моих. Эдакая латная перчатка, которую не снимешь. В принципе, ничего необычного в его комплекции не было, не считая головы. Вместо привычных окуляров там располагался матовый обруч из светлого полимера, как будто ему кто-то кольцевую лампу по условные уши натянул. А сверху шел круглый козырек, напоминавший шляпу, или же зонтик дорожного фонаря, чтобы на лампу сверху не капало. Подобный девайс наверняка предоставлял роботу круговой обзор, как у роев солдат, потому что тот вообще не задействовал шейные приводы. В исключительных случаях он поворачивался сразу всем корпусом, будто танк с неподвижной башней. Угловатый и слишком массивный силуэт стального рыцаря породил в моей голове ассоциацию со знаменитым зверобоем, который хреначил всякое импортное зверье вроде тигров, пантер и леопардов. Этот, в принципе, тоже зашибет с одного удара любого святошу, включая паладина. Звали его Спектр, точнее, я сам и назвал. Всяко лучше, чем дословная радуга. Слишком весело для такого верзилы. Уже в третий раз бедолаге Киту пришлось кратко пересказывать обстоятельства нашей встречи. Вот результаты разведки он пожелал поведать только наедине с товарищем по сборке. Я чего-то такого и ожидал, однако сразу отпускать должника не собирался. К тому же начальник караула снова завел свою шарманку о том, что гости не следуют правилам и не выворачивают карманы. Стукач проклятый. «Мы не можем пустить вас без досмотра», — спокойно прогудел скелет. «Это может подвергнуть риску всех жителей убежища. Советую подчиниться, тем более, что здесь не принято присваивать чужие вещи. Считайте это предупреждением». «Учту на будущее», — кивнул я. «Боитесь, что некоторые находки привлекут сюда ночной ужас?» «Я ничего не боюсь», — заявил терминатор с мечом без всякого хвастовства. «Но я здесь отвечаю за безопасность, а это слишком серьезная угроза. Ты даже представить себе не можешь, насколько». «Но почему же? Вполне могу». По моему сигналу бойцы вывалили из пристегнутой к бычку поклажи наш главный козырь. Стражи дружно выпучили глаза, словно и правду узрели свой воплотившийся кошмар. Кое-кто попятился, а один так отпрянул прочь, что плюхнулся на задницу. И нисколько по этому поводу не переживал. Зрелище произвело должный эффект, и в нашу сторону перестали поглядывать с пренебрежением. И как-либо еще. Робот же сделал шаг вперед, вынудив оторопевших стражей расступиться, и на несколько секунд навис над остатками ревуна, после чего резко выпрямился и прогудел в мою сторону. «Что ж, это многое объясняет. Следуй за мной». «Позвольте сопроводить вас, господин», — тут же вызвался шест. Спектр не возражал, лишь предупредил о правилах поведения. Не тыкать ни в кого оружием и не лезть, куда не просят. Двойку же я оставил приглядывать за досмотром, отвертеться от которого так и не удалось. Спасибо, хоть теперь он проходил в крайне уважительной форме. Но не успели мы далеко отойти от ворот, как до наших ушей донеслись звуки яростной перебранки, а потом и вовсе характерный металлический лязг. Сержант перехватил древко поудобнее, но у робота тоже оказался прекрасный слух. «Да чтоб вас всех!» — прошипел он, разворачиваясь, и стартанул с места в карьер на зависть любому болиду. «Вот тебе и медлительный танк. Мы с шестом сразу неприлично отстали в этом забеге. Хорошо, что дистанция вышла короткой. Признаться, я ожидал увидеть в центре потасовки двойку, но моя заместительница стояла рядом с начальником караула, как примерная девочка. Рядом с останками ревуна возвышался какой-то здоровенный шаг, весь в изогнутых шипах. Рогатые — это всегда плохо. У них норовы больше, чем следует. Сцепился он, оказывается, с молотильщиком, совсем немного уступавшим ему в габаритах, пока что руками. Лязгали металлолом стражи, пытаясь держать как наших, так и несколько дружков рогоносцев в синей броне. Охранники же носили самую обыкновенную, без раскраски. Ну, все понятно. Бычара проявил неуважение к доске, а наш лысый кавалер в отсутствии конкурента решил его показательно проучить. Ситуация вот-вот могла окончиться плохо. Наш тоже схватились за оружие, хоть и были окружены стражей и всеми остальными. «Прекратить, сукины дети!» — взревел спектр не хуже патрульного матюгальника. Все немного встрепенулись и вспомнили о правилах приличия, а двух главных задир робот развел лично. Просто раздвинул их ручищами, словно тавгай на льду. В иной ситуации это привело бы только к обострению драки, потому что оба здоровяка владели увесистым оружием. В клинче им не воспользуешься, а вот на отдалении можно и замахнуться. Однако ни кувалда, ни здоровенный рубач в воздух так и не взлетели. Хотя Шек все-таки положил руку на гарду. «Грок, ты хорошо слышишь?» — прогудел Спектр. «Мне кажется, у тебя в последнее время проблемы со слухом. Не вынуждай меня проверять твои ушные каналы. Я ведь могу и увлечься. Господин Саван так этого не оставит!» — буквально выплюнул шипастый воитель. «При чем здесь он? Этот гладкокожий служил у него!» Шек ткнул широким пальцем в молотильщика. «А потом сбежал с награбленным!» «Теперь он работает на меня», — уведомил я дебошира. «Так что если к нему есть какие-то претензии, готов их выслушать». «Ты еще кто такой, блевотина кусок!» — презрительно скривился он. Я искренне горжусь, что в тот момент никто из наших не снес ему голову прямо на месте, хотя всем этого очень захотелось. Все-таки какой-то дисциплины мне удалось добиться. Шеста остановил мой красноречивый взгляд, а двойка просто не дотягивалась до придурка короткими клинками, поэтому потянулась за чем-нибудь метательным. Размахнуться в тесноте не очень удобно, но в ее способностях сомневаться не стоило. поэтому я зыркнул и на нее, чтобы угомонилась. И все равно воздух вокруг стал спертым и тяжелым, как бывает накануне грандиозной резни. Коллективное желание убивать почувствовал даже шипастый придурок, инстинктивно подавшись чуть назад. Смотри-ка, не совсем тупой. Уверен, что у стоявших рядом стражей загуляли мурашки по телу, а некоторые временно забыли, как дышать. Хотя они вроде пребывали в большинстве, учитывая подоспевших воинов. Мы все здесь немножко эмпаты и остро чувствуем, когда смерть проходит совсем рядом, задевая тебя погребальным саваном по лицу. Кстати, о нем. Уважаемая Саванна сильно расстроится, если этот говорливый воин вдруг умрет, поинтересовался я у Спектра. «Да я тебя по стене размажу!» «Грок возглавляет личную охрану, так что да», — ответил мне скелет, проигнорировав дуболома. «Его господин влиятельный человек, не советую с ним враждовать». «Жаль. Тогда давай ему представимся для начала и вместе решим, что нам со всем этим делать». «Как же с вами, людьми, все сложно», — пророкотал робот. «Но мне нравится ваша храбрость. Возможно, вы именно те, кто нам так нужен».